Мадам Помфри, в очередной раз избавив очередного смельчака от клюва и красно-зеленого петушиного хвоста, прилюдно во время обеда пообещала профессору Блику в следующий раз подлить смесь слабительного со снотворным. Сириус опасливо покосился на гневную медика-ведьму и стал чуть осторожнее. В смысле, проверял все, что ел и пил, специальным заклинанием. Профессор Локхарт ничуть не хуже профессора Блика справлялся со своей основной задачей, а именно, бесить всех окружающих. Так называемые учебники его авторства, на деле были весьма увлекательными приключенческими романами, написанными в стиле классического романтизма. Познавательным оказался только первый урок защиты от темных искусств, на котором профессор Локхарт выпустил стайку корнуэллских пикси. Гарри славно развлекся, сбивая мелких вредителей томиком романа профессора Тропой Троллей. Это было похоже на магловскую игру «Бадминтон», который его летом научил кузен. Но потом Гринджер заморозила всех пикси одним эффектным заклятием, и на этом веселье закончилось. Вместо обучения, профессор Локхарт на своих уроках организовал самодеятельный театр. Они разыгрывали избранные сценки из романов мистера Локхарта. Гарри, приглашенный на роль оборотня, так вошел в образ, что почти справился со своей задачей – оторвать голову охотнику на оборотни, которого изображал профессор. Мадам Помфри мстительно отказалась врачевать производственные травмы профессора Локхарта. Тот накануне многословно разъяснял медика-ведьме, какие именно ошибки она допускает в хранении лечебных зелий и диагностике пациентов. Ну, а раз профессор ехидно подчеркнула интонациями название должности мадам Помфри, лучше меня в этом разбирается, то пусть сам и лечится, а то вдруг я что неправильно сделаю. Так Поттер Скеллингтон был избавлен от необходимости растрачивать свои актерские таланты на изображение разных чудищ. Впредь Локхарт приглашал на эту роль покладистого Невилла или жизнерадостного Дина, который всегда был за любую движуху. В свободное от уроков время профессор Локхарт совершенно безвозмездно, то есть даром, готов был оказать услугу всякому ближнему, кто не успел увернуться. Герой готов был объяснить профессору Синистре, как настраивать телескопы, Хагриду, как ухаживать за фистралами, декану Спраут, как правильно пересаживать мандрагоры. Храбрый профессор Локхарт готов был даже руководить зельеваром Снейпом при изготовлении тонизирующего снадобья по уникальному новому рецепту. Но Снейп перед этим имел неудовольствие беседовать с Бликом, который по старой памяти фамильярно называл коллегу то Нюниусом, то Сопливиусом, то другими дружескими прозвищами, и охотно предавался воспоминаниям детства и юности. Поэтому у зельевара настроение было даже хуже обычного, и на все заманчивые предложения душки Локхарта Снейп неприветливо ответил только «отравлю». Так что к концу сентября Гарри немного заскучал по Люпину, Маккошке и профессору Моуди. Они занимались каждый своим делом и не составляли конкуренцию Поттеру Скеллингтону. Даже вечеринка привидений в честь начала учебного года прошла не так эффектно, как в прошлом году. Профессор Блек начал объяснять всем участникам этого мероприятия, как именно правильно пакостить окружающим, так что Пивз добыл откуда-то пергамент, перо и начал конспектировать, время от времени прерывая лекцию репликой. «Помедленнее, я записываю». Прочие же призраки и привидения тихонько разбрелись, дабы не позориться перед специалистом. К тому же Джинни Уизли и тот остроносый первокурсник по имени Колин Криви действительно организовали фан-клуб имени Поттера Скеллингтона. Они ходили за своим кумиром по пятам, здоровались по 40 раз на дню и тем портили аппетит и настроение. Причем Колин оказался владельцем фотоаппарата. И вместо того, чтобы фотографировать пейзажи, красивых девчонок или, там, жанровые сценки типа профессор зельеварения произносит традиционную речь перед первокурсниками, этот балбес Колин фотографировал только Гарри. Когда этот юный папарацци смылся от негодующего Поттера Скеллингтона, унося с собой уникальный кадр, мальчик, который выжил, пользуется общественной уборной, жертва фотоэнтузиаста чуть было не поклялся собственной магией, что фотоаппарат будет утоплен в этой самой уборной, а Криви однажды станет мальчиком, который не выживет. Тем временем Оливер Вуд, капитан гриффиндорской команды по квиддичу, организовал отборочные соревнования для желающих попасть в команду. Поттеру Скеллингтону велено было участвовать. «А почему я?» – удивился Гарри. «Потому, что у тебя молния», – с фанатичным блеском в глазах заявил Вуд. «А если я не хочу в команду?» – чисто из вредности попытался заупрямиться Поттер Скеллингтон. «Лучше бы тебе захотеть», – заявил капитан, ненавязчиво демонстрируя бицепс. Уже захотел, решил не противиться судьбе Гарри. Молния оказалась действительно замечательно подходящей для квиддича метлой. Не такая послушная, как ведьмовские самоделки, на которых прежде летал Гарри, но стремительная, норовистая, резкая на поворотах. И снитч, казалось, сам летел в руку, как птица в гнездо. Оливер не скрывал восторга и немедленно назначил Гарри новым ловцом. И все-таки, даже после этого Поттеру Скеллингтону казалось, что жизнь не удалась. «Меланхолия всегда на закате делается», — подумал Гарри и отправился в больничное крыло за умиротворяющим бальзамом. Мадам Помфри выдала порцию и посетовала на перерасход. «Всем требуется», — озабоченно ворчала медика-ведьма. «И умиротворяющие, и зелье сна, кошмары, фобии, страшные сны. Никогда такого не было». И вот опять, Гарри благодушно кивал головой в такт ее словам. Умиротворяющее было приготовлено профессором Снипом, а значит, омерзительно на вкус, но высшего качества. Так что Поттер Скеллингтон даже не проклял Криви, который в очередной раз ослепил его фотовспышкой в погоне за редким кадром. Гарри покидает больничное крыло, а вот мадам Помфри была очень недовольна. Резко отчитала фотографа и пригрозила отобрать фотоаппарат, но столь суровые меры не понадобились. В ту же ночь было обнаружено неподвижное и оцепеневшее тело Колина Криви, который подвергся какому-то темномагическому проклятию. Гарри и темный октябрь. Как в Хогвартс пришел страх. Часть 1. Чак любил поесть всего мясного и вкусного, особенно из человеческой тарелки. Настойчиво громоздился на колени, пачкая одежду людей клоками рыжей шерсти, и даже рвал когтями угол дивана. Получая тапком, мстительно щурил глаза, шипел. В общем, вел себя как обычный кот, но даже обычные кошки видят то, что недоступно человеческим глазам и отгоняют своим мурчанием ночные страхи. А Чак был сотворен истинным чудотворцем как охранник. Истово и не щадя себя, рыжий кот защищал свою ведьму от всякой твари, что может ей повредить. Даже Бугимин испугался кота-стража. С самого порога дома Грейнджеров повернул прочь. Среди обычных людей дань ночных страхов собирать с малого и старого, от дома к дому, оставляя за собой то малыша в слезах, то старушку с флаконом сердечных капель в сухоньком кулачке. Отъелся, обрел почти прежнюю силу, но теперь ему этого было мало, искал он того, кто готов заключить с ним договор и дать ему имя, и нашел. Это был темный маг, такой темный, что смог увидеть безымянного Ла и понять его суть. Безымянный попытался захватить тело темного, но маг оказался силен, а еще маг знал, как позвать, как накормить Ла, и тогда безымянный понял, ему встретился не маг, колдун, и сам предложил заключить договор. Договор защищает обоих, теперь они связаны, будут помогать друг другу. «Что хочешь, а безымянный?» – спросил колдун. «Возможность пугать, чтобы насытиться и быть сильным, имя, чтобы меня звали и заключали договор, и чтобы кормили меня мясом, вином и табачным дымом, один только страх». «Это невкусно», — усмехнулся колдун, раскурил сигару, налил в стаканчик крепкий напиток, такой крепкий, что горел синеватым огнем. Пока безымянный лакомился, подумал колдун и сказал: «А у нас тут был один, тот, чье имя нельзя называть. Его все так боялись, что постарались забыть его имя. Потом он пропал, но некоторые считают, что вернется». «Хорошо», — обрадовался безымянный, — «поможем вернуться вашему страшилке. Пусть пугает, а я буду собирать дань, а потом ты дашь мне имя. А чего хочешь ты?» «Я думаю», — честно ответил колдун, «ибо тому, с кем связан договором, бесполезно лгать, что Британии нужен новый, темный министр, или может быть король, ни к чему тратить казенные деньги на выборы. Я и так могу управлять истине, но хочу явной власти, а тебя я буду называть Уги-Буги. Хорошее имя, сделаем так», — согласился радостно Уги-Буги. «Как будем возвращать вашего безымянного? У тебя есть план?» «У меня всегда есть план», — весело ответил колдун. Потом сделал куклу из мешковины и ячменной соломы, чтобы у Уги-Буги было временное пристанище. И отправились они вместе на берег холодного Северного моря. Там, на острове Темницы, найдется тот, кто больше всех знает о том, как вернуть того, кого боятся британские маги. Колина Криви нашли старосты Гриффиндора и Коктеврона, которые в тот вечер патрулировали школу. Честно говоря, это был предлог для свидания, но мистер Персиваль Уизли был личностью добросовестной, так же, как и мисс Пенелопа, поэтому вверенную им территорию они все-таки обходили. Пострадавший был доставлен старостами в больничное крыло. Директор лично осмотрел юного гриффиндорца и обнадеживающе сказал, что тот не мертв, но лишь оцепенел. Состояние это не доставляет мальчику никаких страданий. Его можно будет вылечить, когда в теплицах Хогвартса поспеют свежие мандрагоры, то есть не раньше весны, в ужасе воскликнула профессор Аврора Синистра, декан факультета. Мальчик пропустит весь первый учебный год. Как мы объясним его родителям, почему их сын остался второгодником? Мальчик маглорожденный, уточнил директор. Зачем его родителям что-либо объяснять? Я думаю, мы решим все вопросы, не вынося эту историю за ворота школы. Сейчас все стоит сохранить в тайне, чтобы не началась паника. Так как директор настаивал на соблюдении строжайшей тайны, то, разумеется, уже к завтраку весь Хогвартс был в курсе печальной судьбы юного Колина. Причем при каждом пересказе история уснащалась все новыми жуткими подробностями. И лишь Поттер Скеллингтон мирно проспал до самого завтрака, выпитый вчера на ночь умиротворяющий бальзам и впрямь был наилучшего качества. И потом не сразу мог понять, почему школьники так энергично шепчутся между собой и внезапно замолкают, когда Гарри оказывается рядом. Спросонок Поттер Скеллингтон был не чуток к колебаниям общественного мнения, поэтому заметил, что что-то не так, уже после того, как разделался с овсянкой и приступил к методичному уничтожению омлета с беконом. Собственно, после того, как Невилл, собравшись с духом, выпалил: «Гарри, ты не думай, мы с Гермионой точно знаем, что это не ты». Гарри от такого заявления едва не подавился. С усилием проглотив кусок жареной свинины, он отдышался и начал уточнять, что именно я не должен думать, и что не я. Я, конечно, бывают разные, но я – это я. Невилл смутился, поэтому дальнейшие объяснения взяла на себя Лаванда Браун. Из рассказа блондинки Гарри узнал, что накануне вечером он, Поттер Скеллингтон, выманил несчастного маглорожденного Колина Криви из гостиной факультета, после чего наложил на беднягу неснимаемое проклятие, принес его в жертву сторожевому дереву, провел ритуал возрождения Мерлина, Моргана и сами знаете кого, после чего замочил в сортире и Колина, и всех возрожденных заодно, чтобы не мешали самому Поттеру Скеллингтону стать единственным и неповторимым темным властелином всея Британии. После чего похитил из теплиц Хогвартса все мандрагоры и профессора зельеварения заодно, чтобы нельзя было сварить напиток из мандрагор, необходимый для оживления окаменевшего Колина. Кстати, профессора с ней позазавтраком действительно не было, что косвенно подтверждал рассказ Лаванды. «Вот это продуктивно у меня вчерашний день прошел», — отозвался изумленный Гарри. «И зачем я это все сотворил?» «Как зачем?» — удивилась Лаванда. «А сам как думаешь?» «Да я уж и не знаю. Мне, вот, Невилл вообще посоветовал не думать», — развел руками Гарри. «Колин тебе досаждал со своей фотоманией», — стала обстоятельно объяснять миссис Браун, а все прочие по дороге подвернулись. Пока Гарри пытался представить себе маршрут, на котором ему могли бы встретиться сразу три или четыре, если считать профессора Снейпа, знаменитых мага давних и не очень лет, со стороны стола преподавателей раздался мелодичный звон. Это директор Дамблдор постучал черенком своей вилки по бокалу для воды. Убедившись, что привлек всеобщее внимание, директор сказал: «Прослушайте объявление. Начиная с этой недели в Хогвартсе возобновит работу дуэльный клуб». Затем директор сделал паузу, чтобы гриффиндорцы могли проорать троекратное «Ура!», слизеринцы обменяться многозначительными взглядами, хаффлпаффцы пошушукаться, рейвенклашники оторваться от учебников и сделать заметку в своих записных книжках. Затем Дамблдор обвел всех присутствующих своим небесно сияющим взором и буднично проговорил: «Все желающие могут прийти в эту пятницу в большой зал через полчаса после ужина». У директора Дамблдора был действительно большой опыт управления и руководства. Едва прозвучало объявление, как большинство школьников и думать забыли о окаменевшем Криви, который лежал себе тихонько в больничном крыле. Теперь темой ребячьей болтовни было грядущее открытие клуба. Даже страх отступал перед желанием похвастаться, обсудить, кто будет руководить клубом и как будут происходить занятия. Однако, на Поттера Скеллингтона по-прежнему поглядывали с опаской. Близнецы Уизли тоже заметили эти опасливые взгляды и решили, что это отличный повод повеселиться. Так что, когда Гарри вышел из большого зала, Фред и Джордж отвесили ему почтительно насмешливый двойной поклон и воскликнули: «А великий, темнейший и ужаснейший Поттер Скеллингтон, умоляем тебя, не обращать на ничтожных нас свой гнев». Гарри всегда был не против задорной шутки, если, конечно, шутники не досаждали лично ему. Поэтому Поттер Скеллингтон подбоченился и ответил самым спесивым тоном. «Повинуйтесь мне, и я буду милостив с вами. Да, темнейший и ужаснейший». Радостно взвыли близнецы Уизли. «Зовите меня просто, хозяин», — разрешил Поттер Скеллингтон. И как не возмущалась демократичная мисс Грингер, как не ругалась на Гарри и близнецов, но далее по коридорам старинного замка двинулась процессия. Впереди шли Фред и Джордж, восклицая: «Дорогу! Дорогу Поттеру Скеллингтону, великому и ужасному!» За ними выступал сам Поттер Скеллингтон, задравший нос и перекинув полу своей новенькой мантии через руку на манер тоги римского патриция. Мисс Гринждер забегала то справа, то слева, требуя, что мальчишки прекратили это безобразие. Окаменевший ученик – не повод для шуток. К сожалению, с ней оказался вполне солидарен профессор Снейп. Он появился на пути гриффиндорцев из какого-то особенно сумеречного и пыльного перехода, как настоящий Богарт, снял баллы и назначил отработку у Филча. «Профессор, а может, у вас в лаборатории?» — с надеждой проговорил Гарри. «Я летом заглядывал в гости к бабулям, кое-что новенькое услышал. Рецептики, профессор. Я полагаю, мистер Поттер Скеллингтон», — со всей возможной язвительностью ответил профессор, — «что только честный тяжелый труд на благо школы может снизить уровень вашего самомнения до адекватного». «Не вышло», — вздохнул Гарри. Он не особенно расстроился. «У Филча, значит, у Филча». Жутко стало вечером, когда Гарри возвращался со своей отработки и в темном коридоре вдруг услышал тоскливый, леденящий душу голос. «Мерзость! Какая мерзость! Все надоело! Пустите, пустите прочь! Прочь отсюда, на волю!» Костяная палочка, казалось, сама прыгнула в руку Гарри. Яркий магический свет залил коридор, но никого не было видно. Зловещий голос раздавался, казалось, из стены. «Это плохо, очень плохо», — пробормотал Гарри и бегом пустился в Гриффиндорскую башню. За прошлый год он стал считать ее не то, чтобы домом, но надежным убежищем. Однако, нынче вечером именно там Поттера Скеллингтона поджидал новый удар судьбы. Бантик притащил письмо от повелителя тыкв. «Дорогой Гарри, новости наши печальные и ужасны. Шито, крыто и корыто, как заведено, в начале месяца, проверили темницу Бугимена и нашли ее опустевшей. Когда ужас вырвался на волю и где он теперь, мне неведомо. Поэтому, я настаиваю, чтобы ты незамедлительно вернулся в сумеречный мир, потому, что только здесь ты сможешь быть в безопасности. Ведьмы заверили меня, что смогут обновить твою защиту, чтобы здоровье твое не пострадало, пока все мы будем искать Бугимена, чтобы вновь заточить его. Твой любящий отец, Джек Скеллингтон». Примечание к части. Словечко «Ривенклашник» я вычитала у замечательного автора, который живет на фанфик-СМИ под ником Телурит. Гарри и темный октябрь. Как в Хогвартс пришел страх. Часть 2. У темного колдуна оказалось достаточно влияния, чтобы все необходимые бумаги были оформлены в тот же день. Начальник тюрьмы просмотрел пергамент и полюбопытствовал, что там за новые данные по делу Лонгботтомов. У этих, которые сидят по этому делу, и так пожизненные, что тут еще можно добавить. Колдун понимающе усмехнулся. Жизнь на отдаленном островке была скучная. Охрана тюрьмы тоже в тюрьме, хоть и считаются они свободными людьми. А сплетни – лучшие развлечения. Поэтому колдун, понизив голос, мол, только вам скажу, как своему человеку, объяснил. Лонгботтомы вроде как очнулись. Теперь решили дело о нападении на них пересмотреть. Сроки этим слугам того, которого снизить, но зато взять денежную компенсацию. Ну там на лечение, то сё, а гоблины, сами знаете, без законного владельца деньги из сейфа нипочем не выдадут, будь хоть решение Визингамота, хоть Всемирного совета волшебников. Но пока все в секрете держится, так что смотрите, никому. Начальник тюрьмы, радуясь эксклюзивной новости, сделал жест, как будто запирает рот на замок, а ключ выбрасывает в окошко, за которым Северное море вал за валом штурмует черные утесы. А колдун направился в башню по шероховатым гранитным ступеням мимо решетчатых стен камер клеток. Заключенные, кто проклинал идущего мимо человека, который волен покинуть это место, кто бормотал что-то невнятное, глядя бессмысленными глазами. Никто не пытался умолять или жаловаться, знали, что бесполезно. Холодные сквозняки сдували вонь страдающих человеческих тел. Путь колдуна закончился у двери камеры, в которой была заключена женщина. Многие из ее соседей давно утратили человеческий облик, но эта дама в оборванном полосатом балахоне держала спину так же прямо, как в бальном платье. Черные глаза горели ненавистью и жаждой мести из-под гривы спутанных волос. Колдун даже немного растерялся под этим живым взглядом и стал говорить то же, что уже рассказал начальнику тюрьмы о пересмотре и компенсации. «О-о-о!» – перебила его собеседница хриплым ломким голосом. «Это мы не доработали. Ну да ничего, когда вернется наш лорд, будет им всем компенсация. Всем. Предателям и грязнокровкам». Последние слова она почти провизжила. В этот миг промозглый холод тюрьмы сменился морозом, влага опустила синим на черные камни пола и стен. В конце коридора показался местный стражник, призрачная тварь Дементор. Он плыл вдоль решеток, и проклятия сменялись совсем уж безумным воем. Колдун отступил в угол и сжал в руке амулет. Стражник отшатнулся от колдуна и приник к решетке камеры. Женщина, точно охапка тряпья, упала на пол камеры. И тут из кармана мантии колдуна выпала соломенная кукла. Из нее поднялась тень с огненными глазами. «Бу!» — сказал стражнику Уги-Буги и улыбнулся. Так, как умеет улыбаться воплощение страха. Рот провал ощерился острыми зубами. Стражник шарахнулся прочь. Но Уги-Буги со свистом втянул стылый воздух, и стражник клочьями пепла осыпался на пол коридора. Уги-Буги сыто рыгнул и проговорил басом. «Хорошо я поел, вкусненько». Почуяв гибель своего сородича, все другие дементоры кинулись прятаться в подвалы замка, туда, где они когда-то зародились в тьме и холоде. Долго они не решались потом показаться из своего убежища, а Уги-Буги объяснил. «Ненавижу тюрьмы, и тех, кто других запирает в тюрьму. А тут еще напустили этих тварей, жалкие подобия. Что ты знаешь о дементорах, дух?» — требовательно спросила заключенная. Она уже стояла, вцепившись худыми пальцами в решетку своей камеры. «А-а-а, ты тоже меня видишь?» — обрадовался Уги-Буги. «Значит, не волшебница, а колдунья. А этих, которых вы называете дементорами, один волшебник сделал, чтобы на меня было похоже, чтобы они для него чужую силу воровали. Я для себя беру, могу по договору отдать». А он думал себе вроде как рабов создать. Не хотел по-честному договор заключать. «И что из этого вышло?» — поинтересовалась колдунья. «Съели», — с удовольствием ответил Уги-Буги. «Но ты, колдунья, можешь со мной заключить договор, и тогда получишь то, что тебе нужно, за честную плату. Чего ты хочешь больше всего, колдунья?» — со всей невыпитой дементорами страстью ответила колдунья. «Хочу, чтобы вернулся из небытия мой лорд». «А что ты дашь мне за это?» — ухмыльнулся Уги-Буги. «Все, что ты захочешь». «Договорились», — обрадовался Уги-Буги и скользнул внутрь камеры серым дымом, впитался в тело женщины. Полную власть над собой отдала она Ла своими необдуманными словами. На миг закатились глаза колдуньи, а потом Уги-Буги сказал ее голосом. «Ну вот, теперь нам нужно в банк Гринготтс». Гарри Поттер Скеллингтон хорошенько закрыл полог своей кровати. В общей спальне мальчиков это было единственное место, где можно было остаться одному. Достал из кармана нож с сотней лезвий, подаренный шитой корыто, проколол палец на левой руке, дал слизнуть 3 капли крови бантику. Летучий мышь, конечно, не из вампиров, но кровь мага волшебной твари силы прибавит, а бантику вот прямо сейчас в обратный путь лететь. Перо скользило по пергаменту, от волнения буквы получались то больше, то меньше. Дорогой папа Джек, весть о побеге Бугимина действительно тревожна, но покинуть школу и прятаться в сумеречном мире я не могу. За тот год, что провел я здесь, у меня появились друзья, добрые знакомые. Судьба этих людей мне не безразлична. Я не могу скрываться от опасности, зная, что им некому предложить убежище. Прости, что не могу послушаться тебя на этот раз. Надеюсь встретиться с тобой в день Хэллоуина. Твой почтительный сын Гарри». Поттер Скеллингтон вручил письмо бантику. Тот пискнул сердито, но немедленно отправился в путь, а Гарри с чистой совестью завалился спать. Под утро его растолкал измученный и возмущенный бантик. Пропищал что-то вроде: «Почто животину тираните», — бросил на подушку письмо и уполз наверх балдахина отсыпаться. Гарри с некоторой опаской развернул пергамент. «Дорогой Гарри, свое почтение можешь, несколько слов тщательно замарано чернилами, оставить при себе. Бабуля Прю говорит, что мы слишком хорошо тебя воспитали, а оборотень Конрад, что разбаловали. Если помрешь безвременно, сразу домой, я что-нибудь придумаю. На Хэллоуин встретимся, уши оборву. Любящий тебя папа Джек». Гарри радостно улыбнулся. Все-таки папа всегда все понимает. Вновь ложиться спать было уже поздно, можно было начинать новый день. Тем более, сегодня уже пятница. Вечером открытие дуэльного клуба. Гарри это также было интересно. Он надеялся блеснуть и произвести впечатление. Похоже, что большая часть школьников тоже могли думать лишь о том, что будет после ужина. На уроке зельварения толковое зелье получилось только у Гринджера и Поттера Скеллингтона. Гермиона гордо пренебрегала всеобщей дуэльной манией, а Гарри заживляющее зелье мог варить и во сне с завязанными глазами. Школа бабули Прю. Профессор Снейп снял бесчетное количество баллов с Гриффиндора и снисходительно не обращал внимания на ошибки своих слизеринских подопечных. Гринджер и Поттер Скеллингтон удостоились снисходительного хмыканья и оценки выше ожидаемого. Наконец, измученные ожиданием и собственным любопытством школьники ввалились в большой зал. Факультетские столы были убраны, вместо них в центре зала возвышался широкий и длинный помост. По нему уже прохаживался профессор Локхарт в самой элегантной дуэльной мантии, которая когда-либо появлялась из-под зачарованных иголок лучшего ателье косого переулка. «Похоже, что дуэльного клуба не будет», — хмыкнул Гарри. «Будет театр». Невилл ухмыльнулся и кивнул головой в знак согласия. Гермиона возмущенно зашипела. «Как ты можешь так говорить?» «Я все правильно говорю», — ответил подруге Поттер Скеллингтон. «Смотрите, вон и почетный зритель. В самом деле, напротив середины помоста в удобном кресле, как в царской ложе, восседала профессор Бэкшот в старомодной, но элегантной вечерней мантии цвета пепел розы. Походите, проходите. Встаньте так, чтобы всем было удобно меня видеть», — провозгласил профессор Локхарт. «Театра не будет», — пояснил Гарри. «Будет балаган». В этот момент центральная дверь большого зала распахнулась и появился слегка запыхавшийся профессор Блёквалый с золотом мантии. «А вот и я», — радостно провозгласил Сириус. «Рад вам помочь, коллега». Профессор Локхарт, казалось, смутился. «О, вы так любезны, профессор Блёк, но, видите ли, я уже попросил помочь мне профессора Снейпа, и он любезно согласился. Действительно, Зельвар, как всегда в черном, и как всегда с кислым выражением лица уже поднимался на помост. А как же я?» – разочарованно протянул Сириус. «Ведь я же лучше Снейпа». «Блёк, малыш», – окликнула его старушка Батильда. «Не порть эффект контраста, лучше составь пожилой леди компанию. Не смею отказать даме». Потомок древнего и благородного рода без споров поклонился, трансфигурировал из носового платка удобную табуретку и уселся рядом с профессором истории. Старшекурсницы хихикали, шушукались и строили глазки. Впрочем, уже через минуту профессор Локхарт вновь привлек всеобщее внимание небольшой вступительной речью. Затем он продемонстрировал действительно безупречную дуэльную стойку и торжественно сосчитал до трех, попытался до трех, потому что на счете два профессор Снейп выхватил из рукава мантии волшебную палочку и наколдовал обезоруживающее заклинание. Однако, Локхарт оказался готов к подобному коварству, изящным танцевальным поворотом ушел с линии атаки и ответил заклинанием щекотки. Снейп от неожиданности возмущенно хихикнул, потом сбросил с себя проклятие противника и сам атаковал Локхарта. Обездвиживающие и обезоруживающие заклинания разных видов и модификаций слетали одно за другим с волшебной палочки черного дерева. Локхарт уклонялся, ставил щиты и отвечал чарами щекотки, танца, тумана, чарами, сбивающими с толку и морочащими. Когда с волшебной палочки Локхарта слетела и закружилась вокруг с ней поплотная стайка щебечущих разноцветных птиц, осыпая его перьями, как конфетти, Зельевар, похоже, разозлился и швырнул в своего противника чем-то посерьезнее. В тот же миг профессор Бэкшот наколдовал между дуэлянтами двусторонний щит, о который разбились два встречных заклинания. Профессора, кажется, сообразили, что слишком увлеклись. Локхарт элегантно раскланялся, Снейп коротко кивнул и сошел с помоста, набрасывая на ходу очищающие чары на одежду и волосы. Гарри в этот момент подтолкнул локтем Гермиону, заметив, что та все время, пока длилась дуэль, похоже, забывала дышать. Сейчас девочка перевела дух и восхищенно прошептала, как это было прекрасно, какое мастерство. Она оказалась не одна такая, зал наполнился восторженным шелестом и шепотом. Гарри насупился, он понимал, что ему до такого вот массового восторга еще расти и расти. А Локхарт тем временем сверкнул улыбкой и объявил начало поединков между школьниками. Вот тут-то Гарри ринулся изо всех сил ко входу на помост. Весь здравый смысл из головы куда-то улетучился, осталось нестерпимое желание оказаться выше всех, купаться во всеобщем внимании так же, как только что два профессора. И чтобы девчонки заахали, вот, отлично, отлично, мистер Поттер Скеллингтон, весело воскликнул профессор Локхарт. «Приятно видеть такое рвение, а в пару к вам мы пригласим». Но на противоположный край помоста уже карабкался Драко Малфой, бледный, решительный и движимый той же жаждой славы и восхищенных вздохов. Мальчики поклонились друг другу, старательно изображая опытных хладнокровных бойцов, и обменялись первыми обезоруживающими заклинаниями. Драко наколдовал щит, Гарри увернулся. Следующие несколько минут обоим было жарко. Драко быстрее колдовал, он был привычнее к волшебной палочке. Гарри вертелся, уклоняясь от заклинания, и подкидывал противнику мелкопакостные сюрпризы. Один из них, пыльный смерч, вздыбил Драко волосы и заставил расчихаться. Обиженный Малфой ответил вызовом змеи. Заклинание считалось опасным, потому что простая отмена змею не прогоняла. Но Гарри с детства болтал с мужиками, которые жили на берегу пруда за домиком ведьм, охотясь там за лягушками, и с гадюками мог договориться. Они даже ядом соглашались с ним поделиться в обмен на парочку мышей. Поэтому мальчик спокойно наблюдал за змеей, которая сейчас покачивала головой в центре помоста и горестно шипела что-то о тупых теплокровных, которые все не наиграются. «Не бойтесь!» — вдруг вскричал профессор Блёк. «Я сейчас ее уберу!» Гарри увидел, что крестный собирается змейку попросту уничтожить. По особому повороту руки с волшебной палочкой он узнал заклинание огненной петли. Сириус показывал ему на каникулах. С перепугу мальчик зашипел неповинной зверюшке. «Прячься, ползи под помост». А профессор Быкшот толкнула коллегу под локоть так, что его заклинание ушло в потолок. В ответ на буйную голову профессора Блика свалилась дюжина свечей, расплавленных огненным заклинанием. Профессор взвыл. «Горячий воск, это очень больно». Батильда Быкшот, которая не постарчески резво успела отодвинуться вместе с креслом от места катастрофы, облила младшего коллегу из волшебной палочки холодной водой и скомандовала: «Профессора Блика в больничное крыло, живо!» Из рядов гриффиндорцев выскочили близнецы Уизли. К профессору трансфигурации он питали самое восторженное уважение и сейчас рады были оказать помощь. Профессора Блика подхватили под локти и почтительно повели в сторону больничного крыла. Змея тем временем высунулась из-под помоста и жалобно прошипела, обращаясь к Гарри: «Говорящий, уже можно вылезать или еще прятаться?» «Вылезай», — отозвался Гарри. Тем временем на помост вылезла не только змея, но и профессор Снейп. Зельевар прошипел не хуже змей: «В сторону, Поттер Скеллингтон, я ее сейчас уберу». «Профессор, не надо ее убивать», — вскричал Гарри, растопыривая руки, как курица на сетке крылья. «Я сказал, уберу, а не убью», — сквозь зубы ответил профессор Снейп, наколдовывая заклинание отмены вызова змей. Змея исчезла, похоже, что со вздохом облегчения. «Я думаю, дуэль можно считать завершенной, счет равным. Победила дружба», — весело провозгласил профессор Локхарт. Гарри спустился с помоста. Там его подхватили Невиллу вместе с Гермионой и поволокли в Гриффиндорскую башню так же резво, как близнецы Уизли профессора Блика. В гостиной, едва переведя дух, Гермиона воскликнула: «Гарри, ты, Змеюст!» «Да, а что это проблема?» – удивился Гарри. «Это очень, очень плохо!» – воскликнула Гермиона, ломая руки, как прима классической трагедии. «Но почему?» – продолжал недоумевать Гарри. Невилл деликатно откашлялся. «Видишь ли, Гарри, принято считать, что дар Змеюста бывает только у темных магов. Точно известно, что Салазар Слизерин был Змеюстом». Гарри переводил взгляд с Гермионы на Невилла. Он привык считать этих двух своими друзьями. Лучше сказать сейчас, чтобы сразу понять, действительно ли они друзья. «Ребята, меня воспитывал Джек Скеллингтон, повелитель тыкв. Я и есть темный маг». Гермиона порывисто вздохнула. «Но я знаю, что ты хороший человек». В самом деле, девочка покраснела, Санта не стал бы приходить к плохому. «И мистер Скеллингтон». Тут девочка покраснела еще сильнее, он тоже хороший. Невилл кивнул головой. «Ты помог мне тогда, со сторожевым деревом, и много в чем помог. Я с тобой. Я рад, что вы со мной», — очень серьезно сказал Гарри. «Друзья, друзья», — отозвались Невилл и Гермиона. В гостиную тем временем заходили один за другим другие гриффиндорцы. Они не болтали и не шумели, как обычно. Тихо переговаривались, опасливо поглядывая на Поттера Скеллингтона. Гарри видел их страх, почти чувствовал его вкус. Это было забавно и немного сердило. Они боялись того, чего не понимали. На следующий день за завтраком Гарри увидел, что этот страх охватил все факультеты. Даже крестный, излечившийся от ожогов и насморка стараниями мадам Помфри, задержав Гарри после урока, — спросил со страхом и печалью. «Гарри, как же так, как ты можешь быть Змеиустом?» «Профессор Блёк, Сириус!» — воскликнул мальчик. «Да почему тебя это так тревожит? Ты ведь сам из темного семейства, ты ведь Блёк. Я давно порвал со всей своей семейкой», — гордо ответил бродяга. «Ну и дурак», — подумал Гарри, а вслух только вздохнул. Он не жалел, что спас змею, но общая нервозность раздражала. Неунывающие близнецы Уизли решили повторить прикол с торжественной процессией. Только теперь они восклицали: «Дорогу, дорогу! Поттеру Скеллингтону, темному магу и Змеиусту, наследнику Салазара Слизерина». «Ну хоть у кого-то хорошее настроение», — проворчал разоблаченный темный маг. «А с чего б ему быть плохим?» — подмигнул Фред. «Пока мадам Помфри оказывала первую помощь профессору Блику, мы успели заглянуть в ее шкафчик с ингредиентами. Нашли кое-что для себя полезное», — подмигнул и Джордж. «Так что мы не против, если ты, великий и ужасный, будешь всех пугать. Это помогает пополнить наши запасы, и к тому же хорошо влияет на продажи оберегов и амулетов, которые могут защитить бедных детишек от страшного темного мага». От их цинично-жизнерадостной болтовни Гарри тоже повеселел. В самом деле, близнецы здорово напоминали иных обитателей Хэллоуинтауна, и к ним также не стоило поворачиваться спиной. Вот только вечером эти весельчаки не вернулись в Гриффиндорскую гостиную. Их обнаружил в коридоре, ведущем в больничное крыло, мистер Филч, совершавший ночной обход вместе со своей кошкой. У близнецов было одинаково изумленное выражение лица, и они оцепенели так же, как Колин Криви, Гарри и Темный Октябрь. «Все дороги ведут в Хогвартс. Гоблины, как известно, не вмешиваются в дела волшебников, если только сами волшебники не лезут в дела гоблинов. Они хранят и приумножают, в первую очередь помышляя о своей выгоде. Но если законный владелец имущества пришел брать или класть деньги на счета, то коротышки обеспечат доступ к сейфу». Так что, когда к мистеру Крюкохвату обратилась со всей бликовской надменностью волшебница, осужденная вроде как на пожизненное заключение в Азкабане, то гоблин ничем не выразил удивления. «Доброго дня, миссис Лестриндж. Желаете снять денег со своего счета?» «Именно так», — подтвердил Уги-Буги, ухмыльнувшись. «Желание клиента — закон, и вот через четверть часа Ла, пользуясь памятью колдуньи, отыскал в сейфе небольшой старинный кубок. Артефакт отправился в мешочек из хорошо выделанной ослиной кожи вместе с десятком пригоршней монет. Деньги — это хорошо. В мире людей их можно обменять на разнообразные удовольствия». Темный колдун, который ожидал у входа в сейф, лишь одобрительно ухмыльнулся. В доме колдуна нашлась отлично обустроенная ванна, горячая вода, пряные травы, ароматные масла, нежная чистая одежда – все это тоже доставляет радость человеческому телу. Колдун выставил на стол жареное мясо с острым соусом, налил Уги-Буги желанного напитка и раскурил сигару. Пока Ла в теле колдуньи лакомился угощением, сам колдун внимательно осмотрел чашу. Потом принес из закрытой части библиотеки свиток. «Вот ритуал, который позволит воскресить того, кто лишен ныне тела», — задумчиво протянул колдун. «Рассказывай», — одобрительно кивнул Ла, облизнувшись после долгой затяжки. «Зелье тут есть рецепт, а вот это так сразу и не найдешь. Хорошо, что у меня есть связи в лютном переулке, но основные компоненты – кость отца, кровь врага и плоть слуги». Договорить колдун не успел. Уги-Буги расхохотался. Колдун обиженно насупился. «Совсем вы, маги и колдуны, наследие свое растеряли», — отсмеявшись, сказал Ла. «Так ты не человека вернешь, а лича поднимешь, безумного, неуправляемого и злобного. Он страшным не будет, будет мерзким, как таракан. Да и эта колдунья хотела вернуть своего лорда, а не его огрызок, который дольше пары лет так и так не протянет. А я ей обещал. Она все, что имела, отдала в оплату. Я договор всегда выполняю честно», — задумался колдун. Ла за ним с усмешкой наблюдает, сигарой затягивается. «Что посоветуешь?» Так ничего и не придумав, обратился к своему подельнику колдун. «Как чего?» — хмыкает Ла. «Это ж осколок души, а она к цельности стремится. Налей в чашу вина, воды, чая, рома, всего, что захочешь, да выпей. А осколок в ответ на это крошечную толику тебя возьмет. В общем, вот мой совет: подкинь чашу, кому не жалко, и пусть жертва пьет из нее постоянно, самостоятельно душу осколку отдает, чтобы тот, насыщаясь, развивался, сильнее становился. Как осколок всю душу и силы того волшебника заберет, так этот ваш неназываемый и восстанет таким, какой был, когда часть себя в эту чашу упрятал», — ухмыльнулся колдун. «Отлично звучит. Я сейчас же. Но фон магический должен быть сильным, а то на годы затянется это», — предупредил вовремя Ла. Сел обратно в кресло колдун. «Единственный источник, до которого я добраться могу, в Хогвартсе. На остальных дома старых родов стоят, а туда попробуй что подкинь. Домовики тебя же на лоскутки распустят. Так отправь чашу в Хогвартс. Тогда ее замаскировать надо, а то узнают, это ж артефакт основательницы», — ухмыльнулся Ла, прищелкнул пальцами, провел ладонью над чашей. И вот стоит на столе изящная чашечка из ворчестерского фарфора, позолоченная ручкой кайма по краю, пестрый растительный узор, а между цветов и трав скрываются черно-белые зверьки, барсуки. Полюбовался колдун получившуюся чашкой, одобрительно языком прицокнул. «Красота, да и только! Я шла», — фыркнул Уги-Буги. «Но за ритуалом присматривать надо. Кто в Хогвартс поедет? Может, мне? Там детишечки-маги». Уги-Буги даже облизнулся. «Это тело надо бы в тюрьму вернуть», — говорит колдун. «Иначе мне вопросы станут задавать, на которые мне пока ответить нечем». Подумал Ла и нашел кое-что в памяти колдуньи, который по договору мог теперь как своей распоряжаться. «Есть еще один парень, который давно мечтает лорда вернуть», — весело улыбнулся Уги-Буги. «Он согласится, даже рад будет, только ему тоже замаскироваться надо, а мне лучше духом в Хогвартсе побыть. Тот парень и на директора, и на нас поработает, а я за ним буду присматривать, чтобы не начудил чего и чтобы ритуал, как надо шел, я сделки честно выполняю». Гарри сидел под пологом своей кровати в гриффиндорской спальне и задумчиво крутил в пальцах перо. Пергамент перед ним чернел единственной надписью. «Уважаемый отец мой, пишет тебе с почтением твой верный сын Гарри Поттер Скиллингтон», а что писать дальше, мальчик не знал. Да и понимал, что увидев этот шедевр эпистолярного жанра, папа Джек сразу догадается, что все пошло не так, и будет очень сильно волноваться. А когда папа Джек волнуется, то мир ожидают разные потрясения, или даже несколько миров. Бантик, чувствуя настроение своего младшего хозяина, немного сполз вниз по пологу кровати и вопросительно пискнул. «Да, да, сейчас», — Гарри занес перо над пергаментом, а потом снова опустил руку. «Ну не могу я, Бантик, пойми, что я ему напишу. Дорогой папа, меня тут считают наследником самого нехорошего мага в новой истории маг Британии и уже заглазно обвинили в трех покушениях на убийство, путем окаменения, а еще я слышал странный голос, идущий откуда-то из стены. Ну и напоследок хочу тебя заверить в своей безопасности и полном благополучии». Бантик сочувственно вздохнул и, пытаясь подбодрить мальчика, перепорхнул ему на голову, сполз чуть ниже, осторожно уцепившись лапками за воротник и раскинул крылья в сторону. Гарри смял испорченный пергамент, запустил им в мусорную корзинку. Попал и сразу почувствовал себя лучше. Заулыбался, подошел к зеркалу. Бантик на шее смотрелся чудо как хорошо. Мышь одобрительно пискнул. «Да, согласен, я наследник, а значит, я совсем справлюсь. Как там папа говорил, если не могу справиться, надо обратиться за помощью к друзьям или нанять наемников. Отличный совет, па. Тем более, что живые друзья мне и так помогают. Без просьб». Гарри прислушался к сонному дыханию своих соседей по спальне, набросил легкие чары отвлечения внимания и тихонько спустился вниз по лестнице. В гостиной в этот час было уже пусто. Гарри шмыгнул сквозь портрет и решительно направился в подземелье. Живые друзья действительно помогали Поттеру Скиллингтону чем могли. Когда мальчик вернулся из кабинета директора после допроса, слегка замаскированного под воспитательную беседу, школьники шарахались от Гарри с брезгливым ужасом. Поттер Скиллингтон понимал, что всеобщий страх в любой момент может обернуться агрессией. Если начнут бить, он, конечно, будет защищаться. Но тогда разобраться в причинах этих странных нападений и потом мирно учиться уже не получится. Пока от перепуганных и поэтому злых подростков спасали Невилла и Гермиона, мисс Грейнджер, потрясая томами для легкого чтения, вступала в жаркую дискуссию с каждым, кто изрекал, что все змеиусты – черные маги. Она пафосно и обстоятельно рассказывала о могущественной и доброй волшебнице Ренинут, именуемой также Ирнунит, которую египтяне почитали как змею-кормилицу, о древнейшем магическом существе Уроборосе, объединяющем прошлое и настоящее, и все миры, о индийской колдунье Сарасвати, известной в Японии под именем Биндзайтен, и ее посланнице, белой змее, а также, впрочем, Обычно к этому моменту деморализованный противник обращался в бегство, а Невилл просто был рядом. Наследник чистокровного рода Лангбактом за последний год обрел немалые магические силы, уникальный амулет из волоса единорога, свою собственную волшебную палочку и почти излечившихся родителей. А вместе со всем этим, спокойную уверенность, несокрушимую, как скалы, на которых был построен Хогвартс. Что бы там ни говорили, но совсем уж дураков среди учеников магической школы не было, поэтому оспаривать мнение Невилла не решались, а он это мнение высказал кратко и определенно. «Гарри Поттер Скеллингтон, мой друг». Друга Невилла Лангбактом обить было как-то неудобно, но сейчас Гарри решил найти кого-нибудь из призраков и поболтать с ними, а то уже месяц в школе миновал, а призраков и привидения как подменили, мелькнут где-нибудь вдали и не подплывут, не пообщаются. Плакса Миртл прячется в сливных трубах и ноет там тихонько, не вылезла, чтобы высказать возмущение, даже когда Гарри стал прямо в ее туалете громко рассказывать неприличные анекдоты. И Пивс шутит без обычного задора. В этот сумеречный час сэр Николас часто бывает в зале кубков, а если спуститься в подземелье, то кровавый барон непременно появится, чтобы проверить, кто нарушает покой дома Слизерин. Однако, не в этот раз. Гарри часа два блуждал по сырым и холодным подземельям, ностальгируя о родном склепе, где он рубился в карты сшито, крыто и корыто, но призрак как развоплотился и даже не думал появиться. Эх, раздраженно топнул ногой Гарри, и подойдя к ближайшей лестнице, вежливо спросил: «Уважаемый тот, кто под лестницей живет, а где хранитель замка?» Лестница тут же послушно развернулась, направив Гарри куда-то на второй этаж. Поттер Скеллингтон проворно взбежал по ней и вскоре нашел Пивза, замазывающего жвачкой замочную скважину кабинета трансфигурации. Пивз вообще не взлюбил профессора Блика. «О, а вот и наследничек!» — радостно завопил полтергейст и кинул в Гарри куском мела. Тот привычно уклонился. «Поттер Скеллингтон, злодей, пугает маленьких детей. На школьников змею натравит и прямо в лазарет отправит. Спасибо за комплимент, Пивз», — отозвался Гарри. «Только я никого не травил». «Конечно, конечно, наследник Скеллингтона никого не травил», — кривляясь, высунул язык Пивз. «Зачем явился? Где все призраки и привидения?» — жестко произнес Гарри, молниеносно нацеливая на Пивза костяную палочку. «Ну, да че ты сразу так резко?» — сменил тон Пивз. «С такой палочкой заклинание развеивания вредных полтергейстов изгнало бы его не на жалкую неделю, а месяца на три, а провести столько времени в небытие для деятельного духа – смерть от скуки. Не могу я сказать, почему, боимся мы. Есть тут кое-кто, кто сожрать нас может, прямо уничтожить насовсем и без возврата, а никому из наших не хочется окончательно развеяться. И он сказал, к тебе не приближаться, иначе всех перехарчит». Гарри на миг задумался, машинально прокручивая в пальцах костяную палочку. «Кто может сожрать бестелесную душу? Надеюсь, это не...» «Эй, а хочешь покажу кое-что?» — заявил Пивз, бдительно следя за опасным оружием наследника Скеллингтона. «Только не развеивай». Любопытство в Гарри превозмогло, и он кивнул, убрав палочку. Пивз бросился куда-то по галерее, и Поттеру Скеллингтону пришлось припустить за ним во весь дух, чтобы не отстать. Через несколько поворотов и потайных дверей Пивз остановился на подземном уровне замка перед каменной плитой с красивым барельефом в виде змеи, герба дома Слизерин. Глаза змеи были инкрустированы блестящими черными кристаллами. «Поболтай с ней о том, о сем», — хмыкнул полтергейст и втянулся с мерзким чпоканьем в потолок. Гарри пару секунд смотрел на змею, а потом, кивнув сам себе, прошипел на змеином: «Откройся». Змея сверкнула глазами, и часть стены медленно поползла в сторону. Гарри нырнул в открывшийся ход. Магические факелы вспыхнули и осветили короткий сводчатый коридор, за которым открылся небольшой зал. «Склеп, это склеп», — понял Поттер Скеллингтон. Посередине помещения над серым каменным полом возвышалась плита из желтоватого песчаника. На плите – скульптурное изображение лежащего мужчины в старинных доспехах и шлеме. Скульптор был истинным мастером. Горбоносое породистое лицо с закрытыми глазами казалось спящим. Правая рука сжимала короткий меч, под левой – боевой магический посох, обвитый змеей. В ногах воина свернулся василиск. На плите надпись старинной арабской вязью. Поттер Скеллингтон, к стыду своему, был не слишком усердным учеником, но все же сумел разобрать. «Салах аль-Азар». Гарри обошел могилу кругом. С другой стороны латиницей на староанглийском было высечено: «Покоится с миром Салазар по прозванию Слизерин, защитник». Ниже на мягком песчанике было процарапано: «Мы встретимся, Равина». «Прощай, друг, Годрик, помню, Хельга». Склеп мягко светился нерушимыми чарами сохранности. Даже пыли не было на камне гробницы и стен, на черной бронзе факелов. Гарри погладил каменную плиту, та негромко словно бы вздохнула, и Гарри даже зажмурился от удовольствия. Каждая могила, его путь домой, дорогой папа Джек. У меня есть две новости, дурная и славная. Начну, как водится, с дурной. В замке появилось нечто, чего боятся все призраки. Пожалуйста, если знаешь, какое существо или сущность может поедать призраков, дай мне знать. Возможно, это бугимен, но пока я не ощущаю его присутствия в замке, поэтому не волнуйся за меня. А теперь о славной новости. Я нашел могилу одного из основателей школы, которая расположена прямо в подземельях замка. Так как теперь, чтобы навестить тебя или спастись от неотвратимой опасности, мне нужно лишь спуститься по лестнице. Так что ты можешь вовсе не волноваться за меня. П.С. Папа, я знаю, о чем ты думаешь. Не надо приходить прямо сейчас. Я, хоть и скучаю по тебе, все равно не пойду домой, пока не буду уверен, что мои друзья в безопасности. Ребята слишком много для меня сделали. Если я предам их доверие, то не смогу уважать себя. Очень жду встречи на Хэллоуин. Люблю тебя, папа. Со всем почтением, твой сын, Гарри Поттер Скеллингтон. Гарри и Бугимен готовятся к Хэллоуину. Примечание к части. Мнение персонажей может не совпадать с мнением автора. Для Уги-Буги это было сытное время. Целый замок славных волшебных детишек, на которых можно наслать ночной страх и морок. И стараться, чтобы напугать, особо не нужно. Жертва, которой подбросили чашку, вместилище частицы духа, выпустила в коридоры замка ужас подземелий. Трое детишек даже не умерли, только окаменели. Зато как остальные перепуганы. Просто пир для Уги-Буги. Одеваться и взрослым, и школьникам, из замка некуда. Заправляет тут всем занятный старичок. Рядится в веселые одежды, говорит вроде как ласково. Да только недолго ему наряжаться и болтать осталось. Уги-Буги сразу увидел. Проклятие на старичке, чернее бездны подводных пещер. Лечится старичок зельями дорогими и слезами огненной птицы. Да только все не впрок. Разве что до весны дотянет, а лето никак не переживет. Это всякий ла может увидеть, на ком смертная печать, но не о том речь. Когда рыжие близнецы оцепеневшими статуями рядышком в больничном крыле улеглись, разговоры пошли, что школу непременно закроют, детишек по домам отправят. Да только старичок-директор с теми потолковал, этих припугнул, кому польстил, кому, клятвы припомнил, и все пошло по-прежнему. Ла только подивился, ему, Уги-Буги, прямая выгода, что есть, кого есть, а директору зачем? Может, ему в одиночестве помирать скучно, хочет компанию себе собрать, от мыслей отвлек Уги-Буги его слуга. Сам себя этот колдунишка называл слугой и помощником темного лорда. Ага, вот так, все слова с большой буквы. Очень гордился этот колдунишка своим рабством. Но Ла знал, что все, что они делают сейчас, пойдет на пользу прежде всего ему, Уги-Буги. Значит, и слуга, его. Скажи, дух, когда ты сможешь вернуть нашего лорда? Настойчиво спросил слуга. Мы сделаем это на Хэллоуин, ответил Уги-Буги. Ла набрался силой и мог теперь без всякого мешка или куклы принять вид человеческой фигуры из темного тумана с красными глазами и черным провалом, ртом. Ты уверен? Уточнил слуга. Он хотел вернуть своего повелителя как можно быстрее, но также хотел, чтобы тот вернулся таким, как прежде, во всем своем ужасающем величии. «Самое лучшее время для возвращения того, кто был мертв, Хэллоуин», — пояснил Уги-Буги. «Причем начать надо как можно раньше, на закате, чтобы к полночи Хэллоуина твой лорд уже обрел жизнь и плоть. Ты боишься, что кто-то может помешать?» — проницательно прищурился слуга. «Не боюсь, но опасаюсь, что повелитель тыкв почует меня», — ответил Уги-Буги. «Слуга должен знать, к чему следует готовиться, иначе от него не будет проку. Джек Скеллингтон непременно придет в Хогвартс, тут учится его наследник. Может, познакомить мальчишку с ужасом Хогвартса?» — предложил слуга. Уги-Буги издевательски расхохотался. «Ты глупее, чем кажешься, маг. Папочка волнуется. Мальчишка пишет папочке письма. У летучего мыша, который носит письма, хватает сил лишь потому, что наследник поит его собственной кровью. Представь, что будет, если Скеллингтон не получит очередного послания. Он найдет возможность немедленно прибыть в замок. Конечно, я силен, чтобы сражаться с ним, но недостаточно, чтобы наверняка победить. Даже сейчас, не в его день. Так что ритуал надо будет провести чуть раньше. Сделать ход на опережение. Чаша уже достаточно наполнилась силой, ужас бродит по замку. Осталось лишь вернуть вашего неназываемого, и мир станет нашим. Гениально! С придыханием воскликнул слуга. Проглотил новую порцию зелья, которое давало ему чужую внешность, и отправился проконтролировать жертву, что получила в подарок зачарованную чашу с частицей духа мистера Ридла. Предложить чайку попить за компанию, а Уги-Буги отправился подкормиться, самое время. Детишки так мило спят в своих кроватках. Сегодня он отправился в одну из башен замка, заглянул в спальню старшекурсников. У взрослых мальчиков, и страхи взрослые, дыхнул Уги-Буги, и вот одному юноше привиделось во сне, что он не найдет себе работу и зачахнет в нищете, другому, что девушки над ним смеются, хоть в Макглавский монастырь уходи, третьему, что свалился с метлы, лежит без рук, без ног. Уги-Буги облизнулся и отправился за десертом, в спальню девочек. Вот только вместо десерта, сладких девичьих слез, там его ожидал неприятный сюрприз. Рыжий зверь-страж метнулся по коридору, зашипел, рявкнул, рванул когтистой лапой призрачную плоть Уги-Буги. Больно. Найдется и на вредного зверя управа, но не сегодня. Ночи становились темнее, дни короче. Приближался Хэллоуин. С каждым проходящим днем Гарри нервничал все сильнее и сильнее. Призраки и привидения продолжали скрываться. Школьники то и дело просыпались от кошмаров. Никто не осмеливался даже в туалет сходить в одиночестве. Чак то и дело шипел и дыбил шерсть. Казалось, совершенно без причины. Гермиону от себя не отпускал. Во время уроков караулил под дверью кабинетов. Бантик похудел, но исправно летал в сумеречный мир каждые 3 дня. В одном из писем папа Джек снова грозил наследнику разнообразными карами, за то, что вероятнее всего, именно Гарри со своим другом и неразумным крестным выпустили Бугимена. Кроме пергаментов в конверте оказалось несколько амулетов, сделанных ведьмами, для наследника и его друзей. Квадрат толстой кожи взят с хребта лошади, принесенной в жертву Гекате, и вымочен в отваре трав и коры дуба. На нем несмываемой тушью начертан пентакль. В углы вписаны руны, дающие силу, призывающие удачу и отгоняющие ночные страхи. Хорошо нужно знать свое ремесло и немало сил потратить, чтобы сделать даже один такой амулет. С благодарностью и уважением Гарри надел на шею тонкий сложного плетения шнурок, спрятал амулет под одежду, и сразу беспокойство чуть отпустило сердце, перестало туманить ум бессмысленным страхом. 2 других амулета Гарри отдал Гермионе и Невиллу. Чак, который, как всегда, стерег хозяйку, потрогал вещицу лапой и одобрительно муркнул.